Глава 21. Я не верила своим глазам. Мы приехали на кладбище. На старинное кладбище, обнесенное высоким белым забором с коваными тяжелыми воротами. На территорию кладбища не пускают кареты, так что дальше ногами. Стейнер пошел вперед, приложил к выемке на воротах перстень, и они медленно и бесшумно открылись. «Вам нужно в черный склеп. Он здесь единственный такой. Я буду ждать в карете». Мы молча пошли по аллее. Я держала Иварта за руку, потому что мне было не по себе. Кладбище было странное. Изба сказала «стерильное». Слишком много светлых очистительных чар, будто они боятся чего-то. Или кого-то. Ивард кивнул на черный склеп. На фоне белых надгробий он выделялся, словно ворон среди белоснежных свадебных голубей. Мы подошли ближе, и я почувствовала знакомые эманации тьмы. «Я жду вас». Мне стало не по себе, потому что голос доносился из-под земли. «Мне очень не хватает брата-некроманта», — пробормотала тихонько. «Он был бы в восторге. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Джаз, я тебя не узнаю». Ивард начал первым спускаться по каменным ступеням в черный зев склепа. «Ты же всегда была любопытна. Только когда мне ничего не грозило». «Тебе и сейчас ничего не грозит». «Не поверишь, но теперь я чувствую себя намного лучше». Я даже не стала прятать сарказм, но покорно пошла следом за братом. Мне действительно было любопытно, и, кажется, я догадывалась, кого мы сейчас встретим. «Добро пожаловать в мое скромное жилище». Из темноты выступила знакомая фигура в плаще. «Я не ожидал вас так быстро». Лич, а это был он, откинул капюшон и растянул рот в подобие улыбки. Темно-коричневая, высушенная временем и магия кожи. Без губы и роты, только глаза жили на мертвом лице. Ярко-синие, блестящие, умные. «Идите за мной». Не ожидая нашего согласия, он нажал на рычаг в стене. Пол опустился, обнажая ряд ступеней, освещенных факелами. Внизу оказалась большая уютная комната с креслами, мягкими диванами, коврами и живыми цветами в катках. В камине горел магический огонь, на столе дымились паром две чашки. В углу стоял лабораторный стол. И книги. Множество книг. Они были везде. На стеллажах, на полу, на стульях и столе. «Можете звать меня Вальтер». Лич кивнул на диван, а сам сел в кресло. «Рад видеть темного мага и прекрасную темную фею. Что привело вас ко мне?» «Мое имя», — начал Ивард, но Лич его перебил. «Я знаю, кто ты, мальчик. Я был знаком с твоим прадедом по матери. Весьма неприятная личность, скажу вам. Подлец и садист. И кончил так же плохо, как и жил. Мне говорили, что он погиб, защищая семью от светлых». Нахмурил брови Ивард. «Его убила собственная дочь. И между нами она была совершенно права. Но ведь вы не за этим пришли». «Нам нужна консультация», — задумчиво кивнул Ивард. «Хотя история моего предка тоже любопытна. Но об этом после. Прежде чем я озвучу просьбу, мне бы хотелось знать...» «О, да, мальчик». Лич, понимающе покивал. «Император не имеет надо мной власти. Никто из его семьи не имеет. Мой договор был заключен не с ними. И когда я его выполню, я уйду на перерождение. Поэтому все, что вы мне скажете, останется между нами. Слово темного мага крови». «Вау, он маг крови. Древний, сильный и неубиваемый». Я сидела в уголочке дивана и старалась даже не дышать. Вот бы узнать его имя. Кто там у нас из сильных магов крови погиб во время Великой войны? Вальтер. Вальтер. Что-то крутилось в голове, но вспомнить не могу. Вальтер Ласкана. Вдруг меня осенило. Вы Вальтер Ласкана, соратник и друг Мартина Сальвинга, последнего абсолютного малефика. Того, кто проклял драконов. Я читала про вас. Тссс. Лич поднес к лицу мумифицированный палец. «Не стоит об этом так громко кричать, маленькая фея. Хотя не могу не признать, мне приятно, что мое имя не забыто в темном княжестве». «Никто не забыт», — глухо сказал Ивард и вдруг поднялся и глубоко поклонился. Я вскочила следом. «Легендарная личность. Да они все легенды». Лич смутился, но я видела, что ему действительно приятно. «Так зачем вы здесь?» «Из-за нее», — Ивард кивнул на меня. Пришла моя очередь приподнимать брови. «Из-за меня?» «Я не особо сведущ в магии фей», — Вальтер развел руками. «Когда я был жив, ее прабабка уже вошла в пик своей силы». «Проблема не в этом», — Ивард замолчал, многозначительно глядя на Лича. «Я никогда не предам княжество», — понял его Вальтер. «Я здесь не по политическим вопросам. Поэтому клянусь, все, что я узнаю, останется со мной. Она абсолютный малефик, и нам нужен наставник». Я никогда не видела удивленную нежить. Высшие нежити не присущи эмоции. Они у них просто отсутствуют. Но сейчас я наблюдала, как в глазах Лича разгорается удивление. «Фея и абсолютный малефик. И прибыла, чтобы заключить брак с драконом. Фурховы подштанники. Неужели все может получиться?» Пробормотал Вальтер, глядя на меня со странной смесью азарта и надежды. «Я согласен. 3 часа сегодня и 3 часа каждый второй день шестидневки. Это же... темная мать, наконец я смогу освободиться». «От чего?» Тут же спросила я, но вместо ответа получила лишь веселый взгляд. «Итак, приступим». «Что, прямо сейчас?» Возопила я, потому что... Да потому что мне надо морально настроиться, подготовиться, обсудить с Изой, собраться с мыслями. Это же такое событие. Мой учитель — сильнейший маг крови из прошлого. Нет, я не могу вот так сразу. Может быть, завтра? Сейчас. Прокляни меня. Вальтер даже вид не стал делать, что ему интересно мое мнение. О, это я с радостью. Чтоб вы... Через 3 часа Ивард вынес меня из склепа на руках. Я выложилась полностью. Этот противный лич меня загонял. Никогда еще я так много не проклинала, не снимала проклятия и не бегала от летящих в мою сторону заклинаний. Причем кастовали их 2 существа, которыми я искренне восторгалась, мой родной брат и мой новый наставник. «Что с ней?» К нам бросился Стейнар. «Кто это с ней сделал?» «Он». Я ткнула пальцем в брата. «Пусть отдувается теперь. Во всем виноват этот коварный лорд». Стейнар покачал головой и ничего не сказал. Зато всю дорогу до Академии он меня обнимал, а я спала на его груди. И это стоило потраченных за 3 часа сил. А вечером мне доставили платье. 2 красивых платья, которые я ни за что не надену. Потому что, как сказал Карх, который в момент доставки был в гостях у Аннет, такие платья неприлично надевать темной. Одно было молочного цвета с корсетом, расшитым жемчугами, и с глубоким декольте, из которого при должной сноровке я могла бы выскользнуть. А второе? Второе было очень симпатичным, из дорогого шелка закрытое, но с огромной пышной юбкой. И оно было нежного персикового цвета. Такие платья обычно надевают на бал дебютанток скромные восторженные девицы, к которым я себя ну никак не могла причислить. «Стейнар тебя плохо знает», — сделала вывод Иза. «Он исходит из предпочтений светлых аристов», — заметила Аннет, задумчиво рассматривая подарки. «Хочет сделать из тебя леди себе подстать, потому что ему стыдно с плебсом появляться в высшем свете». «Слушай, Зефирка, ты бы лучше молчала», — не выдержала Иза. «Не тебе вякать. Ты сама смогла затащить в постель всего лишь Карха. Самого противного из принцев, так что не тебе судить других». «У тебя и такого нет», — фыркнула Аннет. «Слышала, что даже лорд-палач от тебя отказался. Он тоже не выдержал твоего поганого характера». «У меня он хотя бы есть». «Да замолчите вы», — не выдержала я и автоматически применила дар, Видно, сработали вбитые за сегодняшние занятия с личем навыки. Девушки еще пару секунд пытались что-то сказать, смешно таращили глаза и открывали рты. А потом уставились на меня совершенно одинаковыми обиженными взглядами. «Что?» — развела я руками. «Ничего не могу поделать, ждите, когда само пройдет». Прошло через полчаса. К тому времени Аннет гордо ушла, показав на прощание неприличный жест. А Иза весь вечер дулась на меня. «Прости», — покаялась я утром, — «больше не буду». «Будешь», — уверенно произнесла подруга. «Только в следующий раз постарайся меня все же не задеть». «Кстати, не знала, что ты умеешь так качественно проклинать». «Сделай вид, что ты об этом забыла», — искренне посоветовала ей. «Аннет Карх тоже мозги промоет. Это государственная тайна». Изабель округлила глаза и восторженно зашептала. «Так ты уже инициировалась? И теперь полноценная фея?» «И не сказала». Я пожала плечами, пусть именно так все и думают. О том, кем были древние малефики, сейчас помнит, пожалуй, только мэтр Вальтер. Еще о таких, как я, знают иерархи Темного Совета. Для всех остальных абсолюты, именно так нас называли до войны, страшные легенды. «Джаз!» — Изабель притопнула обутой форменные ботинки ногой. Вышла громко и грозно. «Кто он? Стейнер, да?» «Нет», — отмахнулась я. Врать подруге не хотелось. «Не спрашивай, все равно не расскажу. Особенно зная, что скоро ты станешь женой Арии из древнего правящего рода. Прости, подруга, но чем меньше ты будешь знать, тем лучше. И не потому, что я не доверяю Изабель, она не предаст никогда, а потому что есть масса способов узнать правду, не прибегая к разговорам». Изабель подумала то же самое, потому что задумчиво произнесла. «Ты права. Некоторые вещи лучше не знать. Поэтому перед свадьбой я попрошу князя стереть из моей памяти все, что жене Светлого знать не стоит. В столовую? Есть хочу зверски». «Ты ли это?» — сделала я страшные глаза. «А как же правильное питание, подсчет энергетических единиц, диета, стройная фигура и упругая попа? Да что ты меня в последнее время прямо плющит от еды», — пожаловалась подружка. «Постоянно есть хочу. Воздух тут какой-то аппетитный, что ли?» «Иза?» — я прищурилась. «А вы с Кьяртоном предохраняетесь?» «Конечно», — искренне возмутилась Изабель. «Я же целитель. И заметь, не самый плохой. Так что это у меня под двойным контролем». «А что ты знаешь о драконе и контрацепции?» «Думаешь, они не такие, как мы?» — хихикнула подружка. «Поверь, у них все, как и у наших парней, честное слово». Я только глаза закатила. «Ну ты все равно проверься». «Да ну тебе». Пришла очередь Изабель отмахиваться. «Придумаешь ерунду. Если бы что-то было, я бы почувствовала». Но судя по ее задумчивому и рассеянному лицу, она проверит. На крыльце столовой нас ждали Светлые. Всей дружной компанией. Спорщики и их подружки. Марианна сверлила меня ненавидящим взглядом, Агата фальшиво улыбалась. А Натана висела на руке Ревы и выглядела абсолютно довольной жизнью. «Привет», — широко улыбнулся Лейф и помпезно объявил. «Мы тут решили отметить последний день учебы торжественным завтраком. Приглашаем присоединиться. Отказы не принимаются, так и знаете». Ко мне подошел Стейнер и протянул руку в приглашающем жесте. Я бросила взгляд на артефакт времени, украшавший стену. До занятий по артефакторике, которые я хотела сегодня посетить, еще полтора часа. «Только завтрак?» — уточнила у Стейнера. «Обещаю вернуть тебя к началу лабораторной», — серьезно пообещал дракон и подмигнул, соглашаясь, Джесс. «Последний день учебы?» — переспросила Иза у Кьяртона. «Завтра торжественное открытие турнира, а потом в Академии осенний бал», — пояснил менталист. В этом сезоне все немного сдвинулось из-за Деккербоя. Учиться будет только первый курс, остальные освобождены от занятий на все время турнира. «А первый курс за что?» «На первом курсе развлечения не положены. Таковы традиции. Чтобы молодежь прочувствовала все тяготы учения и успела сбежать до того, как на них потратят нервы и время наши славные мэтры», — весело прокомментировал Лейв. Я же пыталась подсчитать сроки. Выходило, что турнир начнется на 10 дней раньше? Неожиданно. Вчера вечером капитаном команды и вашим куратором были разосланы расписания боев. Думаю, вы все узнаете позже. Так вот, почему ты прислал мне платье. Тебе понравились? Они красивые, — ответила я уклончиво. Значит, не понравились. Дракон вздохнул. Знаешь, это все Оливия. Я совершенно не разбираюсь в женских платьях. Давай после занятий съездим и выберем вместе. Все, я растаяла. Это не мужчина, это мечта. Он собирается ходить со мной по лавкам. Губы сами растянулись в коварной улыбке, но даже она не отпугнула Стейнера. Добавим немного устрашения. С тобой хоть в светлой топе. Как пошло, — громким шепотом сообщила Агате Марианна. Но мне было плевать на ее ценное мнение, потому что Стейнер меня поцеловал. А они пусть завидуют. Завтрак действительно получился торжественным. В дорогой ресторации, в отдельном кабинете, на белых скатертях. Нас обслуживали сразу 4 подавальщицы, все в белоснежных передниках и косынках. Бойкие, симпатичные и предельно вежливые. Никаких заигрываний, никаких намеков. Хорошая ресторация, надо прийти сюда с командой и отметить победу, в которой я не сомневалась. Пусть только попробуют соперники сковырнуть приз с базы, а я на них посмотрю. А вот компания подкачала. К парням претензий не было. Они вели себя изысканно и непринужденно, как истинные арии, не позволяя лишнего, но при этом весело подначивая друг друга. Было видно, что дружат они давно и могут себе позволить некоторые вольности в общении. А вот девушки... Девушкам мы с Изой очень не нравились. «Даррен, ты собрался вести джаз по лавкам? Могу подсказать парочку адресов?» — томно протянула Марианна с самым доброжелательным видом, глядя на Стейнера. У мадам Лукреции на днях открылась большая распродажа. Все платья новые, но прошлого сезона. «Марианна», — ледяным тоном произнес Стейнер. Я даже немного расстроилась, что он сейчас испугает блондинку. И она не успеет послать меня в интересные места. А я очень люблю распродажи. Зачем тратить деньги на то, что можно парой деталей превратить в самую модную вещь? Но, к сожалению, дракон мою точку зрения не разделял. Ты считаешь, что я настолько беден, что буду покупать наряды своей девушки на распродаже? А она твоя девушка? Очень натурально удивилась Марианна. Мы думали, ты просто сиротке оказываешь помощь. Ну, Даррен, подумай сам, как будет себя ощущать простолюдинка. В платье стоимостью в скаковую лошадь. Все же носить дорогие наряды нужно уметь. Нас этому учат с детства. Мне заранее жаль бедняжку, все ведь поймут, что она впервые надела каблуки и бальное платье. И она отправила в рот ложечку мороженого, глядя на Стейнера невинным и сочувствующим взглядом. «Мари права», — поддержала подругу Натана. «Носить корсет — то еще испытание, и к этому нужно привыкнуть». Изабель хрюкнула и поперхнулась водой. Пришлось Киартану хлопать ее по спине. Я же зыркнула на подругу с негодованием. «Да, я ненавижу корсеты. И даже почти нечаянно спалила парочку перед торжественными выходами в свет. Но это не значит, что я не умею их носить. Умею, но не люблю. И юбки пышные не люблю. А вот каблуки обожаю. Жаль, в академии носить их запрещено». «Уверен, Джаз с этим справится», — отрезал Стейнер. «А вы о своих нарядах лучше думайте». «О, я уже выбрала», — бросила Марианна на меня уничижительный взгляд. Еще весной записалась в очередь к Виолетте Луруа. Так что на балу во дворце я буду в наряде от самой популярной модистки империи. Жаль, что она берет от одного клиента только один заказ. Придется в академии танцевать в платье от мадам Жужу. Она тоже очень популярна, — пылко вставила Агата, пытаясь скрыть зависть. К ней тоже с улицы не попадешь. Мне повезло, что маменька с ней в хороших отношениях. Натана усердно закивала, а Изабель опять закашлялась. Но в этот раз, чтобы скрыть смех. Я округлила глаза и пнула ее под столом ногой. Все дело в том, что Виолетта зимой гостила в нашем замке, потому что дядя решил обновить гардероб. А с Виви они давние, друзья. И модистка буквально навязала нам с маман свою новую коллекцию. Так что у меня было не одно платье от этой предприимчивой дамочки, Надо признать, она стоит всех тех похвал, что о ней говорят. «А ты, Джаз, какое платье хочешь?» Никак не унималась Натана, хотя парни уже откровенно зевали. «Наверное, что-то темное. С ее цветом кожи и прической трудно будет подобрать наряд», — обворожительно улыбнулась Марианна. «Слишком вызывающая и вульгарная внешность». «Что-то в тон наряда моего кавалера», — скромно ответила я. «И в выборе для меня платья я полностью доверюсь вкусу Даррена. Да, милый?» Глаза дракона расширились, и он слегка приподнял уголки губ, намекая, что я переигрываю. Пришлось изо всех сил хлопать ресницами и улыбаться. «Марианна», — жестко и резко произнес Стейнер, — «еще одно оскорбление моей спутницы, и ты исчезнешь из высшего света навсегда». Это прозвучало не как угроза, а как констатация факта. И никто не усомнился в том, что так и будет. Марианна побледнела и больше в мою сторону не смотрела. Хотя уверена, гадости от нее мне еще прилетят. В общем, завтрак прошел отлично. Я от души наелась вкусняшек и ничего за это не заплатила. «Ненавижу, как я их ненавижу!» Марианна металась по комнате, задевая пышной юбкой мебель. «Надо что-то делать с этими выскочками!» «Что?» — флегматично поинтересовалась Натана, рассматривая свое отражение в зеркале. «Не знаю. Но если ничего не предпринять, то мы останемся без нормальных мужей. Ты желаешь выйти замуж за кривого и косого герцога Рош-де-Вуа, которого тебе выбрал папаша?» «Не напоминай», — передернула плечами Натана. «Девочки, а кто вам нравится по-настоящему? Чтобы сердечко забилось в трепете, чтобы любовь и на всю жизнь». Агата и Марианна переглянулись и обидно рассмеялись. «Натана, у тебя что, секс был неудачный?» Томно протянула Агата, поправляя рассыпавшиеся по плечам волосы. «Мне, например, очень понравилось с Рэйвом заниматься любовью. Он умеет доставить удовольствие. Вам не кажется, что мы ведем себя как фаворитки короля?» Натана задумчиво посмотрела в окно. «У меня создается впечатление, что парни нас просто используют, передавая из постели в постель. Точно так делает его величество со своими фаворитками». «Тебе не кажется», — скривилась Марианна. «Так и есть. Но это единственный шанс заполучить себе мужа из наследников родов». «Думаешь, в тебя влюбятся так, что захотят жениться?» — спросила безразлично Агата, подкрашивая губы. «Смешно. Лично я просто развлекаюсь. Слава богам, нам нет необходимости выходить замуж девственницами, как этим неодаренным. А насчет твоего вопроса, Натана, я отвечу. Мне нравится парень с пятого курса боевого факультета, и я ему нравлюсь. Но он сын безземельного барона, а это значит... Это значит, что тебе никогда не позволят выйти за него замуж, и временно этого типа терять не стоит», — закончила Марианна, презрительно скривив губы. «Это тот брюнет, что таскает тебе конфеты? Он же страшный. Он лучше всех», — спокойно ответила Агата и отвернулась. «Но я реалистка и все понимаю. Знаете, я завидую темным, они женятся по любви». «Не все. У них тоже есть долг перед княжеством и долг перед родом», — запальчиво ответила Марианна. «Их тоже продают». «Да», — кивнула Натана. «Но если у них любовь, их не заставляют. Это все слухи. А на самом деле мы ничего не знаем о темных. Кстати, а ты сама в кого влюблена?» Агата отложила зеркало и повернулась к подругам. «В Лиева Шона», — вздохнула Натана. «Я его люблю, девочки. Люблю». Она закрыла лицо руками. «А меня выдают замуж за калеку». «Если ты в него влюблена, то зачем спала со всеми его друзьями?» — ехидно поинтересовалась Марианна. «Да ты ничьей койки не пропустила, Натана». «Что бы ты понимала?» — вспылила Натана. «Сама уцепилась за Стейнера, так что зубы скоро раскрошатся. А он тебя легко сменил на темную простолюдинку. Еще и извинения ей за спор прилюдно принес. И как, Мари, приятно быть второй?» «А может, и третий», — флегматично добавила Агата. «Говорят, что Кьяртон женится на целительнице. а наша Марианна на него тоже виды имела». «Я?» — искренне удивилась Марианна. «Кьяртон — менталист. Не приведи боги иметь такого мужа. И вообще, скоро осенний бал. И мы, наконец, узнаем, кто из них кронпринц», — кивнула Агата. Натана в это время обиженно смотрела в окно. «И этот кронпринц никому из нас не достанется. И на осенний бал Стейнер идет со своей темной. Мне отец сообщил, что в канцелярию пришел запрос от Даррена на одну гостью из Корсы. Как думаете, кто это?» Натана посмотрела на Марианну с издевкой. Та вспыхнула и сжала губы. «Ненавижу. Но в отличие от вас, я не собираюсь уступать. Еще посмотрим, кто будет сопровождать Даррена на балу». Через час Марианна, накинув на голову капюшон плаща, пробиралась по портовому району в сторону доков. Там, на складе с пенькой, ее уже ждали. «Решилась?» — искаженным голосом спросил мужчина, полностью закутанный в плащ. «Да». «Деньги вперед». Марианна протянула мешочек с золотом. Мужчина взвесил его в руке и взамен отдал ей кольцо. «Активация на слово. Удачи». Он исчез в темноте, а Марианна поспешила на улицу, сжимая в руке заветное колечко. Когда девушка исчезла из вида, мужчина вышел из тени и поднес к губам переговорное устройство. «Она заглотила наживку, Светоч». «Отлично», —